не сдерживая себя, закричал: «Я говорил, не надо было браться за оружие. Кровь этих людей на вашей совести, Лебедев, а вы хотите еще новых жертв». Порфирий бросился к нему, но Лебедев опять оказался посередине. «Замолчите, Будкин!» «Тихо, но властно», — сказал Лебедев, и бугры на висках выступили у него особенно сильно. «Здесь не место для таких разговоров». «Вы всегда не затыкаете мне рот!» — громче выкрикнул Будкин. «Довольно? Я должен сказать, что это безумие, что вы...» «Я выстрелю вас!» Лебедев выхватил, вырвал из кармана револьвер, дулом уперся Будкина в грудь. «Посмейте только посеять панику среди людей!» У Будкина задергались губы, но не страх, а ненависть отразились у него на лице. «Подчиняюсь насилию, но знаете, Лебедев, что вам не простится вся эта ненужная кровь!» Он натолкнул револьвер, отошел и снова встал к двери. «Я молчу. Я вынужден». Порфирий метнул злой взгляд на Будкина, взмахнул своими длинными руками, словно собираясь снова броситься на него, но пересилил себя и повернулся к Лебедеву. «Егор Иванович, советуй, как?» «Всеми силами держаться до вечера, а когда стемнеет и еще гуще станет морозный чад, сделать проломы в заборе, что выходит на пустырь. Там оцепление реже, ржавые паровозы, скаты колес, хорошее прикрытие. Выйти там безопаснее всего. И тогда все в рассыпную полями». «А куда? Потом-то куда?» — спросил Порфирий. Лебедев стиснул пальцами свой выпуклый высокий лоб. «Скрыться кто как сумеет», — сказал он, рывком отнимая руку. «На конспиративных квартирах. Уйти в ближние деревни. Зубицкий за каждым в отдельности гоняться не станет. А там будет яснее, что делать дальше. У нас будет время». «Егор Иванович», — вдруг страстно выкрикнул Порфирий, — «а если в Красноярск? К товарищам, как сразу посоветовал, на соединение с ними?» «Да, конечно, Порфирий Гаврилович, но теперь труднее подготовить состав, подвести к мастерским, когда здесь идет бой». Наступило недолгое молчание. Заговорил Порфирий. «Егор Иванович, а если бы сейчас заранее послать нам человека найти машиниста, сговориться, стемнеет, и пусть выгонит он порожняк за семафор. В потьмах никто на станции не разберется, а мы как вырвемся сразу туда и ходу». «А как найти машиниста?» — нервничая все больше, спросил Заговора. «Да есть свои люди», — сказал Порфирий, — «хотя бы Селезневских этот сделает». «Нет, как найти, как выйти сейчас к нему отсюда?» И опять наступило молчание. Только глухо стонал Семен, которому Алексей Антонович начал перевязывать рану, да еще стучались пули с кирпичной стены. «Да, нелегко», — наконец выговорил Лебедев. «Нужно выбрать кого-нибудь молодого, ловкого, смелого, отвлечь внимание солдат особенно сильной стрельбой где-нибудь здесь и дать возможность ему проскочить в другом конце двора. Может быть, дождаться сумерек?» «Мы можем не продержаться до сумерек», — запинаясь, сказал Заговора. «И потом, если в сумерках мы начнем только искать машиниста, когда же идти на прорыв? Под утро? Нет-нет, столько нам не продержаться». И еще раз наступило молчание. «Надо пробовать сейчас», — проговорил Лебедев. «Савву Трубачева послать», — сказал Порфирий. «Самый ловкий и находчивый, другого не знаю кого. Он сам придумает, как ему выбраться отсюда». Вера подняла голову. «Савву? Здесь и то убивают. А выйти за ограду?» Она подбежала к Лебедеву. «Я пойду и все сделаю», — торопливо сказала, боясь, что если Савва узнает об этом прежде, чем она уйдет, он не позволит ей пойти вместо него. «Ты?» Лебедев не удивился словам Веры. Он знал, девушка-невеста Трубачева, тоже смелая и толковая. Это она привела утром женщин с хлебом. «А как ты пройдешь?» «Я?» «Пройду и все, прямо. Я три раза уже проходила. а через нескольких